Настал маскарад, у Монте-Кристо жди приключений. Каждый миг здесь в общем хоре, свои солисты, и все мы вскоре услышим их, как интересно и любопытно. Ну что за страсти, ну что за прыть, глаза сверкают, лица не видно, и не дай Боже его открыть. Монахи, черти, шуты, злодеи, костюм прекрасный, неотразим, а кто вы, маска? На самом деле мы угадаем, мы так хотим, мы угадаем, мы так желаем и уклониться вам не дадим. О, наша публика почтеннейшая, вот она, со всей роскошью и музыкой, и танцами, как первобытно ненасытные животные, все время ждет какой-нибудь, какой-нибудь сенсации. Хотим сенсации, мы хотим сенсации, хотим смотреть на безопасном расстоянии, как возвышаются и гибнут репутации, как созидаются и тают состояния. Стучат, стучат станки печатные, за полосою выползает полоса. Под эти жадные и плотоядные, и беспощадные глаза. Вчера монархия, сегодня республика, а дальше снова смена декораций. А мы все та же публика, и мы хотим и требуем.